Часть первая. Отцы. Где гробницы мертвых богов? Льет ли скорбящее вино на их могильные курганы? Некогда всеми богами правило создание, известное как Зевс, и всякий, кто сомневался в его могуществе и величии, был безбожником и врагом. Но кто в Империуме поклоняется Зевсу? А как насчет Хуицила Почтли? Ему в жертву приносили 40 тысяч дев, сочащиеся кровью сердца которых сжигали в громадных храмах пирамиды. Когда он хмурился, солнце застывало. Когда он гневался, землетрясения уничтожали целые города. Когда же он хотел пить, его питали океанами крови. Однако сегодня Хуицила Почтли совершенно забыт. А что с его братом, Тескатель Покой? Древние верили, будто Тескатель Пока почти так же силен, как его брат. Ежегодно он пожирал сердца почти 30 тысяч девственниц. Но стережет ли кто-либо его гробницу? Знает ли, где она находится? Плачет ли кто-нибудь над его идолом? Вешают ли на него траурные венки? Что с Баларом из Ока? Или с госпожой Ситерой? Или с Дисом, который, как установил Кайсар Романцев, был верховным божеством Кельтоса? Или со спящим змеем Каюрой? Или старанецом, которого смутно помнил лишь мертвый орден рыцарей, да первые историки единения, или с алчущим плоти королем Нзамби, или со змееподобными хозяевами Кром-Круайх, которых изгнал из логова на острове Жнец Вороного Стекла. Где их кости, где древо скорби, на которое вешают памятные гирлянды? В какой забытой обители небытия ждут они часа воскрешения? Они не одиноки в вечности, ведь гробницы богов полны. Там Урусикс, Эзус, Бальдер, Сильвана, Митра, Финикия, Гева, Кратус, Укселем, Берва, Гранос и Моганс. Все они в свое время были грозными богами, им поклонялись миллиарды. Они сполна требовали и распоряжались. Им приписывали власть связывать воедино стихии и сотрясать основы мироздания. Цивилизации поколениями трудились, возводя им громадные святилища. Высокие строения из камня и стали, которым придавали форму при помощи технологий, ныне сгинувших в неизвестности старой ночи. Толкованием их божественных желаний занимались тысячи святых, безумных жрецов, вымазанных навозом шаманов и отравленных опиумом оракулов. Усомниться в их решении означало мучительную смерть. Огромные армии выходили в поле, чтобы защитить богов от неверных и донести их волю до безбожников в далеких краях. Их именем сжигали континенты, расправлялись с невинными и опустошали миры. И все же, в конце концов, все они иссохли и умерли, отвергнутые и по праву забытые. Сегодня мало кто столь безумен, чтобы оказывать им почести. Все они были высшими из божеств, а многих со страхом и благоговейным трепетом упоминается в старинных писаниях Белого Бога. Они занимали место верховной власти, однако время все равно прошлось по каждому из них и смеется над пеплом их костей. Все они были достойнейшими богами, богами цивилизованных людей, которым поклонялись целые планеты. Все они были всесильны, всеведущи и бессмертны, и все они мертвы. Если кто-нибудь из них действительно когда-то существовал, то являлся лишь одним из аспектов подлинного пантеона. Маской, за которой таятся первые боги Вселенной во всей своей ужасающей красоте. Ларгар громогласно проповедовал об этом, что было чрезвычайно утомительно. Однако его познания не столь велики, как его вера. Имперская истина – изначальная истина, и то, и другое несущественно. Есть бог, который возвысил себя над прочими. Он могущественнее, чем любое вообразимое божество или порожденное кошмаром адское чудовище. Он – император. «Мой отец, и я должен убить его. Вот та единственная истина, которая имеет значение».